Глава третья. Первая мысль – залезть обратно в дыру и затаиться. Сразу же ругая себя за такую тупую идею. Мужики следуют по следу, который ведет к берлоге. Заметят, вытащат, как поросенка. Может вернуться в анклав, и пофиг на это аббатство. Жизнь-то важнее. Вернуться туда, откуда только что сбежал? Не уверен, что хочу касаться этой мерзости. Еще заключу какой-то там контракт. Нет уж. Худший вариант – это сделка с дьяволом. Это и дураку понятно. Бежать? Куда? Как? От ищеек, которые опять же могут идти по следу? Да и устал я уже просто от того, что стою. Так и тянет присесть, отдохнуть. Отчаянно смотрю на ближайший дуб, перебарываю глупое желание попытаться на него залезть. «Сюда!» – голоса приближаются. «Так, не понял. Куда пропал след свинки?» «Понятно. Значит, по какой-то причине сначала я сам шел с некромантом, а потом он засунул меня в анклав. Это хорошо. Может, тогда слоновий след не ведет прямо сюда?» Медленно отступаю, стараясь не следить. Получается это отвратительно. Ступни просто проваливаются во влажный мох. Дрянь, дрянь, дрянь! Вот ведь попал. «Ищите лучше, дубари тупорылые!» Еще один голос резкий, властный и грубый. «Я с его папашей запрошу серебра по весу! Вы меня поняли?» «Не такой был уговор! Ты нас всех...» «Закрой рот, или я тебе язык отрежу! Я тут решаю, как и с кем уговариваться! Искать! Взять живым!» Останавливаюсь. «Так, что я только что услышал? Получат серебра по моему весу? От папаши? Так это же совсем другое дело! Похоже на то, что какие-то местные быдла захотели нажиться на моей пропаже. Похоже, заметили, что некромант меня в лес тащит, и решили не докладывать папочке, а заделаться супергероями за награду. Получается, есть шанс, что меня под ручку доведут до дома? Так, а теперь...» Сутулюсь, опускаю голову, заставляю губы дрожать. В общем, накидываю маску того, на кого я и похож. На избалованного пухлиша аристократа. Руки и так трясутся от невроза и холода, так что прикидываться особо не приходится. Твою мать... Лишь бы не убили варвары. Вздыхаю полную грудь. «Люди, помогите!» Несусь в сторону мелькающих между деревьями факелов. Бежать приходится недалеко. Весь изодранный колючками, я выскакиваю из кустов и натыкаюсь на... Останавливаюсь, как вкопанный, непроизвольно сглатываю. 4 коренастых мужика, одеты в кожаные доспехи с металлическими пластинами. Бородатые, с засаленными волосами и гнилыми зубами. У одного меч, другие держат факелы и дубины. В тени кто-то еще, но я не могу их рассмотреть. Гадство. Я прекрасно знаю, как выглядят крестьяне в Средневековье. А как лихой народ, шустрый на халяву и грабеж. Тот, что с мечом, приближается. Отчетливо чувствую вонищу кислого перегара, сломанный нос, щеки, испещренные шрамами и струпьями после оспы. Чмокает губами. «Опа! Ты глянь-ка, какой красавец, а!» Другой мужик с проплешинами поднимает факел, рассматривая меня как прокаженного. «Старшой, аккуратнее, это... Он же с колдуном якшался!» «Где колдун, малец?» – сводит кустистые брови старшой. «Так, а теперь немного правдоподобности, чтобы кишки не выпустили за наглые нотки в голосе. Нет ничего веселее, чем прикидываться тем, кем ты не являешься. Благо, даже стараться не надо». Дыхалка и так разрывается, а бок болит, как от марафона. Бесполезное тело. Слезу выдавить, к сожалению, не получается. Актер из меня не очень. «Он за сердце схватился, упал. Я убежал. Не знаю, что потом», — перебивает. «Понял. Тихо, малец, не кипишуй. Ну-ка, где-то больно? Дай-ка посмотрю». К сожалению, тело соображает медленнее, чем мозги. Массивный кулак выбивает из меня дух. Если бы не слой жира, то солнечное сплетение не выдержало бы такого удара. В глазах мутнеет от боли. Хватаю ртом воздух, падаю на колени. «Киса, проверь следы! Не хочу, чтобы колдун нам жопы подпалил!» «Я тебе не киса!» – возмущается женский голос. «Вот сам и иди один ночью колдунов искать! За дуру меня держишь! Если он еще не сдох, то больше высунуться у родового замка не рискнет! Мы нашли жердяя, все, уходим!» Уткнувшись лицом в землю, тяжело понять, что происходит. Да еще и эта боль по всему телу. Ух, какой же я слабак. с одного удара слег. Может, заключить сделку с черепом была не такая уж и плохая идея? Хотя, чем бы мне это помогло? Чувствую, как меня хватают за ноги. «Раздери меня, дикие бараны!» — ворчит хриплый голос. «Сколько же пудов в этой свинине!» «Так, что-то во мне просыпается. А, старый добрый нрав. Не привык я к такому обращению. Ох, как не привык. Может, легнуть урода по яйцам? Нельзя. Терпи, Дэн, терпи. Это ради твоего выживания». Меня привязывают к дереву, прислонив спиной. Просто и без прикрас. Обмотали веревкой от пуза до шеи. Только ногами поёрзать да пальцами пошевелить. Все тело сразу же начинает болеть, ныть, затекать. «Мы гляньте, какой тихий! Ты чё не плачешь, малец?» Надо мной высится тощий парень лет 20. Его самого можно назвать мальцом. Он даже бородка на пушок похожа. Но он очень старается походить на своих старших товарищей. Очень хочется нагло уставиться в его козьи глазки и послать на все возможные веселые буквы, но я не настолько неадекватный коллекционер, чтобы выёживаться в таком положении. Если они ударили один раз, то ничто не помешает им сделать из меня боксерскую грушу. Поэтому вместо этого я просто опускаю голову. Даже шакалам нельзя смотреть в глаза, если они бешеные. «Отец заплатит за меня!» Это, конечно, не совсем факт, но вдруг сработает. Ведь именно этого и ожидают бандиты. Я без понятия, как сильно любит меня папа. Судя по тому, что вместо его бравых вояк за мной явились местные бандюгаи, не очень сильно. Черт, как же мало я знаю. Как вообще можно выжить в мире, где ни хрена не понятно? Это реально? Или через 20 минут мне конец? Серьезно, малыш? Не плачешь? Думаешь, что ли, мы за твой труп денег не получим и...» Парень прерывается из-за знатного подзатыльника старшего. «Рот закрой!» Старшой многозначительно смотрит на охреневшего парня, уходит к остальным. «Так, а вот тут я не понял. В каком смысле деньги получат за мой труп? Я совсем другое слышал». Парень смачно шмыгает носом, сплевывает, успевая убрать ноги, и плевок шмякается на землю. «Голубокровная паскуда! Вы гляньте на эту свинью! Да он жрет на всю мою деревню! Поди не хлеб да шкварки, а мясо рубленное да вино эльфийское!» «Эльфийское? Я не ослышался?» На какой-то миг даже забываю нервничать. «Как, мать вашу, как в моем мире могли придумать сказку, которая здесь реальна? Неужели тут и правда есть эльфы? Те самые, красивые, гордые, таинственные?» Слышу отдаленный голос старшего. «Последнее предупреждение, шмык! Отвали от него, иначе я тебе яйца отрежу. Костер иди разведи, заночуем тут. В это время по лесам бродить опасно. Ищи колдун этот, мать его, золосатые сиськи». Парень отходит, оставив меня. Наконец-то могу оценить обстановку. Всего 5 мужиков и 1 женщина. Со старшим и шмыгом я уже познакомился. Вид еще 3 уродов надежды на счастливое будущее в этом мире не добавляет. Это же откровенные головорезы. Все в шрамах, заросшие. Их рожи будто каждый день соревнуются с камнями, кто крепче. А вон и женщина, точнее девушка. Не понять, сколько лет. 17? 30? Сидит на коряге, угрюмо затачивая колышек. Одета по-бандитски элегантно. Кожаные штаны, какой-то полукорсет с ремнем на белую мужскую рубаху, 3 кинжала, похожие на метательные. Волосы то ли седые, то ли белоснежные, лишь немного грязные. Девушка поднимает голову, и мы встречаемся взглядами. Мне становится не по себе. Ох, не привык я, чтобы на меня смотрели так неприятно. Того и гляди, просверлит насквозь. «Киса, даже не думай об этом!» — замечает старшой ее взгляд, подкидывая полежка в костер. «Мы за него словим хороший куш. На 2 лет сойдем с большой дороги, заживем. «Я тебе не киса!» — скалится киса. «Ты знаешь, что он сделал, а?» «Я? Сделал? Что я сделал?» «Я не знаю». «Гадство! Что же я сделал этой кисе?» «Я ему уже ребро сломал!» — хмыкает старшой. «Ночью меня согреешь за это!» «Ну, вообще-то не сломал. По толстым бить надо сильнее». Киса щерится, как настоящая киса перед псом. «Этой ночью я перережу тебе глотку, если притронешься ко мне, стилет». «Стилет? Шмык? Киса?» «Понятно. Это не имена, а бандитские крикухи». Старшой стилет лишь отмахивается и фыркает. А вот Шмык подходит к Кисе, широко расставляет ноги, уперевшись кулаками в бока. «Ты чё, сучка? Дорогу попутала со старшими, так базарь!» Шмык падает, сжимается, ухватившись за пах, по которому Киса проехалась кожаным сапожком. Воет покусанным шакалом. А стелец с мужиками лишь ржут. Киса встает, наступает на лицо Шмыгу, прокручивает каблук на щеке. «Ты тут новенький, Шмык!» Сладко улыбается она улыбкой, от которой у меня сводит челюсть. «Запомни, в следующий раз я пройдусь лезвием по твоим шарам». Мужики с интересом наблюдают за картиной, сидя перед костром на корягах и пеньках. Кто-то достает из котомки бурдюк, отпевает с веселым «Эх, хорошо». Киса размахивается ножкой и со всей дури вламывает Шмыгу коронным по лицу. Тот, скульнув, затихает. «Убила мальца», – вздыхает один из мужиков, делая очередной глоток. «На сяру сама ему будешь вправлять». Киса отходит в сторону, садясь на землю, берет колышек. «Об член твой вправит». Если бы не обстановка, я бы хмыкнул. Интересно было бы на это посмотреть. Стилет без эмоций смотрит на валяющуюся Шмыга, достает вяленое мясо, вгрызается. «Слабаки мне не нужны. Киса, предупреждаю еще раз. Галину трогать нельзя. Ослушаешься, вместо Шмыга к тебе подойду я. Уяснила?» «Галин? Это я? Это фамилия или имя? Прозвище? Местный жаргон? Мне опять нахамили?» «Ты знаешь, что он сделал?» «Да мне плевать, что он сделал!» – каркает стилец в костер. «И мне плевать, кто и когда перебил твоих братиков, изнасиловал твоих мамаш и подвесил твоих папиков на сухую. Эта свинота стоит, как мешок серебра. И ты посмотри на него!» – кивает в мою сторону. «Он даже с дворовым котом не справится. Думаешь, он лично наведался к твоему папочке-кузнецу?» «Ух, какая атмосфера! Горячая киса опасная. Идея остаться тут уже не выглядит так хорошо. Девчонка с психа может вогнать мне в шею заточенную палку. Истеку кровью. Вот паршиво получится». От этих мыслей все надежды на благополучное начало новой жизни улетучиваются. Тут уже выжить бы для начала. Хотя бы пару дней пережить. Киса не унимается. «Это сделали по приказу его дома, стилет!» «Мне плевать! Ох, Херус, нашел чего-нибудь?» Из леса выходит шестой мужик. Почти старик, с луком. Тащит через плечо небольшую тушу. Почему у него кличка Херус, я понимаю, взглянув на огромный бугор на штанах. Что примечательно, только это место в заплатках. Видимо, там все время рвется. «А то, брат, глянь-ка, стрелой кабанчика завалил. Молодой совсем. Отбился от своих». Херус кидает тушку прямо в костер. Не потроша, со шкурой. Запахло палёным. «Сейчас бачок прокоптится. Люблю с крошкой». Киса цыкает, отбрасывает колышек, медленно идет в мою сторону. Ну, начинается. Стилет провожает ее взглядом. «Не зли меня, девка!» «Да поняла я. Поговорю просто». Пахнет жареным. И не только от кабана. Пытаюсь пошевелиться, но связали меня знатно. Делай с моей тушей что хочешь. По-любому же ударит. Знаю я эти хищные женские взгляды. Сидя на заднице, развожу ноги в стороны. Психологически делаю мишенью свой пах. Вижу, что у девчонки комплекс по этому поводу. А так я буду готов. «Слышал, сволочь!» — шипит киса, угрожающе возвышаясь надо мной. «Ты мне кровью обязан. Вся твоя голубокровная семейка обязана. Весь твой вшивый рот!» «Ничем я тебе не обязан, блин. Все претензии к этому телу. Ведь и не объяснишь. Уверен, скажи, что я не я. Меня сразу же порубят на куски, как прокаженного. И на костре пожарят хорошенько, с кровушкой. Ну или тронутым головой посчитают. Так, насколько я знаю, такие девки не любят тификов, и мое нытье ее только взбесит. Лучше прикинуться чуть другим». Понижаю голос, чтобы не услышали остальные. «Я о твоих делах ничего не знаю, киса». Уверенно поднимаю на нее глаза и замечаю легкое удивление. «Мне жаль, правда? Не могу помочь разобраться. Я не буду против, если ты перережешь пару глоток тем, кто убил твою семью». Судя по быстрому морганию кисы, она не ожидала таких слов. Может, слез или мольбу о пощаде, но не такого. Совсем вышел из ее образа голубогровного толстячка. К сожалению, логика женщин часто страдает. Это и происходит сейчас. «Ненавижу!» — визжит она и размахивается ногой, планируя сделать из меня такой же омлет, как и из шмыга. Но я этого ожидал, специально подставив вкусную мишень. Даже мои толстые ноги в состоянии достаточно быстро сомкнуться, зажав ножку кисы в тиски. С кряхтением изворачиваюсь, надавливаю ей под колено. Она теряет равновесие, скидывает руки и падает. Так, хватит играть в крутых парней. Сейчас она встанет и насадит меня на кол. Ору, что есть силы. «А-а-а, не убивай!» Киса успевает вскочить и выхватить кинжал, но мужики стремительны, когда дело касается денег. В одно мгновение они накидываются на нее. «Драная во все щели дура!» Скручивает ей за спину руки стилет, вырывая кинжалы. «Сучка ненормальная!» Херус размахивается тыльной стороной ладони, чтобы вмазать ей пощечину, но... Киса изворачивается, как настоящая мать её кошка. Опускает голову вниз так, что удар проходится выше и достается стилету. «Мать твою куриную!» – орёт он. «Смотри, куда граблями машешь! Девка, успокойся, пока я тебе пузо не спорол и своих святых дел туда не наделал!» «Ядрить, что творится! Хаос! Анархия!» Киса брыкается так, что на меня уже никто не обращает внимания. Изворачивается, прыгает, кусается. Мужики пытаются ее скрутить, но она юркая, как уголь. Умудряются выхватить кинжал и метнуть. Правда, промахиваются. Далеко в сторону от меня. Но это не мешает мне перетрухнуть. Вот примерно в такие моменты моя жизнь когда-нибудь и оборвется. Шальной стрелой или кисой. Я, конечно, догадывался, что она истеричка, но чтобы настолько... Вот поэтому я не очень люблю вести дела с женщинами. Они слишком непредсказуемые и эмоциональные. Наконец, бой не на жизнь, а на смерть между шестью мужиками и одной ненормальной заканчивается. Киса без последствий не остается. По ней хорошенько прошлись дубинкой. Бровь разбита, порез на шее. Видимо, кто-то приложил ей к глотке кинжал, но убивать не решился. Ей связывают руки и ноги, усаживают у костра, подальше от меня и поближе к стилету. «Тупорылая баба!» — беснуется он. «Не стоило бы ты троих моих увольней, давно бы пустил по кругу. Меня давно парни просят дрянь такую на место поставить. Срал я тебе на сиськи! На кой хер ты это делаешь, дура? Он нам нужен! Нужен! Что тебе непонятно? Вот получим за него серебро, тогда можешь делать, что хочешь. Тьфу на тебя!» Стилет оборачивается на меня, быстро опуская голову. «Ты живой там, сопляк? Стручок не отбило? Живой? Громче! Живой! Жаль!» Стилет отрывает от кабана смачный кусок, жует. Живот предательски улавливает мясной аромат. Бурчит. «Сыровато еще, морщится он. Голой рукой стилет срывает опаленную шкуру, выламывает кабанье ребро с не самым приятным звуком. Кидает мне кость почти без мяса. «Жри! Потом не говори, папаня, что мы тебя, бедолагу тощего, с голоду морили!» Мужики ржут шутки, как ненормальные. Еще бы! Как собачки мне кость в ноги швырнули. И ведь понимает, что я связанным до нее не дотянусь. По крайней мере, руками. Киса сверлит меня взглядом сатаны, с ненавистью кусая себя за и без того опухшую губу. Если я что-то понимаю в женщинах, то это точно на меня очень сильно обиделось. Проходит не более часа. Отдатые мужики сожрали всего кабана и выдули как минимум по 2 литра своего вонючего пойла. Связанную кислу никто не трогал, что меня сильно расстраивает. Уж лучше бы она отбивалась от своих, чем все время пялилась в мою сторону недобрым взглядом. Я не удерживаю соблазна, поднимаю голову, смотрю ей в глаза и подмигиваю. «Ого! Вот ее колбасит!» Исходит такой брани, что мужики открывают рты в непонимании, чего это она дьявола призывает. «Он надо мной издевается! Вы гляньте на него! Он смеется надо мной!» Мужики оборачиваются на меня. Я, разумеется, ныкаю и ною, показывая, как мне страшно и грустно. «Сдурела баба!» – качает головой стилет. «Шмык, присмотри-ка за ней, чтобы не шалила!» Потирающий себе пах, побитый парень довольно улыбается, недобро смотрит на кису. «О да, старшой, присмотрю». Стилет вгрызается в остатки мяса на кости, чавкает. «Тебе, малец, надо объяснять, что трахать ее нельзя. Она мне столько серебра принесла, сколько ты в жизни не видел». «Да ты чего, старшой, обижаешь?» «Вот и славно. Уж тебя-то, сопляка, я порежу, не пернув. Ты не то, что троих мужиков. Одного яйца беличьего не стоишь. Повеселевшие мужики ржут, схватившись за пузо. Не смешно только Шмыгу, Киси и мне. Хотя, мне тоже немного смешно, потому что никто в пьяном и злобном угаре не заметил, что кость, которую мне швырнули, пропала. И сейчас сжата в моей руке за спиной. Уже добрых полчаса я пытаюсь перерезать ею веревки.